Внутренний голос, что из силы, просил не принимать пилюлю. Там, за дверью, неизвестный и, возможно, не один. Меня могли выследить, могли прийти, чтобы отомстить, а я, как последний дурак, сейчас проглочу неизвестный препарат и голый посреди комнаты буду их встречать? Нет, надо устроить шум, прогнать их и не рисковать. А что, если это вообще снотворное или яд? Нет, принимать пилюлю было глупо, безрассудно, нелогично и неправильно. Я кивнул самому себе, словно соглашаясь с внутренним голосом, а затем, заглушив его, бросил шарик в рот. Часть 8. Мягкая оболочка пилюли тут же начала растворяться на языке. Пока неизвестный препарат впитывался в мое тело, мне на секунду представилось дальнейшее развитие событий. Я только что выпил яд, и через минуту взломщик войдет в комнату и увидит на полу голый труп с идиотским выражением лица. «Ну, по крайней мере, это его точно спугнет», — подумал я. Сама эта мысль показалась мне настолько смешной, что я закрыл себе рот рукой, чтобы не расхохотаться. А затем пилюля начала действовать. Меня охватило странное тепло, которое образовалось на кончиках пальцев рук и ног, а затем быстро, словно пламя, полетело ввысь, расползаясь по телу. Внутри моей головы словно что-то затрещало, и я почувствовал, как теряю сознание. Лишь на секунду я испугался, что это и есть смерть, но чувство страха тут же исчезло. Мне стало очень приятно и легко, а затем мир вокруг меня насытился тысячами красок, и время словно замедлилось. Я видел, как медленно струятся капли по оконному стеклу, слышал, как неспешно идут часы, и кто-то ковыряется в замке. А в мой нос тут же ударили сотни разнообразных запахов. Я сразу понял, что еда на кухне, о которой говорила Дара, стоит там уже не первый день. Что мои вещи нужно постирать, а мне самому помыться. Я ощутил, какой приятный и гладкий пол под моими уродливыми ступнями. Почувствовал, как перестает болеть мое изможденное тело, как проходит головная боль и как отступает страх. Я ощущал себя прекрасно, и тело мое наконец-то перестало казаться мне чужим. Мои чувства обострились до предела. Я больше не боялся. Я был силен, смел, был уверен в себе. И я больше не хотел прогонять тех, кто был за дверью. Тихо, почти бесшумно я юркнул к углу, в котором лежали мои вещи, и натянул штаны. Быстро оглядевшись, я увидел свой клинок из трости. И, подхватив его, аккуратно задернул штору. Комната погрузилась во тьму. Но теперь тьма была не абсолютной. Я видел все отчетливо. Четко. Я встал возле двери и стал ждать. Внутри меня приятно трепетали нервы. Я был готов ко всему. Замок на двери щелкнул, и она открылась. Я лишь крепче сжал рукоять кинжала. В дверной проем шмыгнула невысокая фигура и тут же заперла дверь за собой. Я с трудом видел человека, но зато остро ощущал, как от него отвратительно пахнет едким химическим дождем и потом. Это был мужчина, невысокого роста. Воровато оглядевшись, он сделал пару шагов, а затем остановился. Даже в полутьме было видно, что он нервничает. Я же стоял, не двигаясь. Мне вдруг почему-то захотелось немного поиграть с ним, как коту с мышью. Парень шмыгнул в сторону кухни и забрянчал посудой, а затем я услышал чавканье. «Фу, твою мать!» Ха! Раздался его недовольный голос, и на пол упала какая-то еда. Затем паренек вернулся в комнату и подошел к шторам. Я услышал, как он прошелся по рассыпанным пилюлям и скривился. Теперь-то я понял, как они для меня важны, и терять их совершенно не хотелось. Наконец, когда мальчишка уже потянул за штору, чтобы открыть окно и впустить свет, я заговорил. «Не стоит!» Парень замер, и я увидел, как он медленно поворачивает голову. «Квартирой ошибся?» – спросил я. Мне внезапно стало так приятно от того, что кто-то боится меня, и от того, что я, а не кто-то другой, управляет ситуацией. «Кто здесь?» – спросил он, озираясь. «Да нет, никого здесь нет. Наверное, просто крысы», – сказал я и сделал шаг из угла. Парень отшатнулся и, сильно дернув штору, осветил комнату. Желтый свет ударил мне в лицо, и я поморщился. «Ты кто такой?» – воскликнул парень и отскочил в сторону. Я сделал еще один шаг, зажимая его в угол. «Я? Я тут живу. А вот ты кто такой, мелкий ворюга? И я, искренне любуясь моментом, переложил кинжал из руки в руку, позволяя ему блеснуть на свету. А где Дара? Начал было парень, и я заметил, как он завел руку назад, что-то вытаскивая из-за пояса. Я рывком оказался возле него и схватил за горло. Что-то металлически упало на пол. Я все еще не видел его лица, но зато очень четко слышал, как бьется его сердце. Невероятно быстро, нервно. «Кажется, ты ошибся дверью, сосунок», – прошипел я. «Здесь живет Дара, моя сестра, я к ней пришел!» Парень барахтался в моих руках, и я, не выпуская его, шагнул к свету. Ха, а я уже видел это лицо. Оно было мне знакомым. Очень знакомым. Но где же? Все еще держа его, я попытался вспомнить. По моей голове пошли мурашки, я ощутил холодок, а затем, не осознавая, что я делаю, зажмурился. Внезапно перед глазами поплыли картинки и образы. Я словно заново прожил свою недолгую жизнь. Вот я одеваюсь впервые в жизни возле мертвой девушки. Нет, это не то. Вот я обедаю в широком столе. Так, нет, тоже не то. А вот я иду по улице. Точно! Вот же он! Тот самый мальчишка, на которого я налетел в толпе, как только купил маски. Это же тот паренек, что чуть не сбил меня с ног. «Я тебя знаю», — сказал я, открывая глаза. Парень, не дергаясь, висел в воздухе и уже почти задохнулся. Я разжал руку, и он грохнулся на пол. Я же метнулся на кухню, чтобы налить ему воды. И лишь когда я вышел обратно с наполненным мутной водой грязным стаканом, я осознал, кто же вчера стащил мои деньги. «Что, уже уходишь?» — сказал я, перехватив парня возле двери и протянув ему стакан. Он шагнул назад и наступил на мой лежащий на полу плащ. Я нахмурился. «Не сточно?» — спросил он, нюхая стакан. «Нет, из чана». «Ты кто такой?» Парень сделал несколько больших глотков. «Я же говорю, брат Дары, пришел к ней». Я понимал, что парень юлит. Он явно знал, что Дары сейчас здесь нет. Иначе бы точно не стал взламывать замок в ее квартиру. «А почему тогда замок взламывал?» «Потому что у нас не сейчас сложный период». Он выдохнул и посмотрел на меня. Да, он и правда был похож на Дару. Невысокий, черноволосый, с такими же темными, слегка раскосыми глазами. «А ты кто? Ее новый хахаль?» Спросил он и, отойдя от двери, сел на стул у окна, опасливо поглядывая на меня. «Я... нет. Я, скажем так, ее друг». «А, ну понятно. Она бы со степняком связываться не стала». Он еще раз поглядел на меня. «Я смотрю, рожа знакомая у тебя. Мы раньше не...» «Да. Ты меня вчера обокрал». И без этого бледный мальчишка совсем побелел и снова потянул руку куда-то за пояс. «Не советую», — сказал я и сложил руки на груди. «Ого», — подумал я про себя, мельком заметив собственное отражение в зеркале. «А у меня неплохая мускулатура». «Слушай, брат, степняк, не сердись, я не специально, я не убираю. Кто тебе виноват, что ты маску хвостаришь? Купить наводчик, а я всего лишь щипач». «Ой, все, тихо», — я поднес палец к губам. «Скажи лучше, ты все деньги уже потратил?» Парень замотал головой и вытащил из-за пояса мой бумажник. «Нет, все здесь. И облигации, и квитанции. Я до старшего еще не дошел, не успел отдать». Не знаю почему, но я четко понял, что он врет. «Точно?» Парень замялся и поглядел в угол. «Ну, кроме мелочи. Там был потайной кармашек, я оттуда монеты взял. Но я могу вернуть потом. Там был-то 5 серебряных, 7 костяных и десяток медиков. Ну, может, еще пару облигаций потратил. Ну, так, по мелочи». «Ладно, ладно. Только уймись», — сказал я и взял бумажник. «А Дара на работе?» Я кивнул. «Меня, кстати, Гейл зовут». Вместо ответа я открыл бумажник и увидел там все те же мятые купюры. Да, даже волшебная пилюля не могла научить меня читать. «А тебя?» Я задумался. «Меня... Фитц. Меня зовут Фитц». «У нас кота звали Фитц, он как-то в окно выпал, вроде бы собаки съели». Парень замялся. Было видно, что он почему-то очень сильно меня боится. Мне даже стало немного стыдно. «Ну, я, пожалуй, пойду тогда, да?» Сказал он и встал. Я преградил ему дорогу и увидел, как он дернулся. Тогда я примирительно поднял руки. «Нет, Гейл, стой. Все в порядке, успокойся. Просто раз уж ты потратил немного моих денег, я бы хотел, чтобы ты помог мне кое с чем разобраться. Гейл посмотрел на меня, прищурился и, кивнув, сел назад. А потом иди, я тебя не держу. Да, он правда был очень похож на Дарю. Так, я собран, уверен в себе и готов действовать. Нужно только поговорить с этим воришкой и как можно больше узнать. Все вопросы, которые я хотел ему задать, уже были в моей голове, но я задумался еще раз. Может быть, я упускаю что-то важное? Ведь сейчас мне была нужна каждая мелочь.